Глава 7. Хоть и не такой как Зеппа, но Леорг все еще слаб. Для меня различие такое малое, что его почти нет, однако даю ему хорошую оценку за энтузиазм, рискнув своей жизнью ради использования первоначальной магии. Я научу его сути магической битвы. Он все еще не более только что пробившегося ростка в моих глазах, но я немного его поддержу. Это родительская привязанность с моей стороны основателя. Хоть ты и очень неопытен, это было довольно неплохо рискнуть жизнью с твоей стороны. Учитывая это, я дам тебе шанс. Говоря, я зашагал к определенному месту. Шанс. Все верно. И шанс. Вот он. Я нарисовал магическую формацию, используя уголь, бывшим Зеппы. Положив руку в центр формации, я что-то ухватил и силой вытянул. В формации появилось тело Зеппы, но в этот раз я не воскрешал Ингару. Плоть слишком разложилась для этого. Что это за магия? Что это за зловещая магическая сила? Что, черт возьми, это такое? Первый раз видишь ее? Это разлагающаяся смерть Инглум. Проще говоря, она воскрешает мертвого в виде зомби. Невозможно, оно движется. Оно движется как живое. Такая магия. Ты монстр. Что? Не преувеличивай. Это действительно простая магия. Зеппа, которого оживили в качестве зомби, побрел в сторону Леорга. Его глаза мертвы, а изо рта капает слюна. Больно. Больно, старший брат. Почему ты убил меня? За что, старший брат? Почему? Не подходи. «Ты умер! Исчезни!» Не раздумывая, Леорг выпустил демона молнии, демонда в Зеппе. Мешает. Демон молнии был охвачен пламенем, как только приблизился к Зеппе. Его демон пламени Гурисуде полностью поглотил его. «Что?» «Гурисуде, Зеппе мощнее моего демондо!» Это из-за Инглума. Воскрешенные получают огромную магическую силу. В качестве компенсации за эту силу они сгорают. От ненависти к тем, кто их убил, и их мучает боль тех ран, которые так и не будут никогда исцелены. Леорг свел брови вместе. «Зеппе намерен убить меня!» Его гордость чистокровного не позволит жить с позором, что его ранил младший брат, на которого он смотрел свысока. Зная это, я использовал Иглум, чтобы побесить Леорга. К сожалению, мои вкусы не настолько плохи, я же сказал, что дам тебе шанс. Что же это за шанс? Я уже говорил тебе о том, что твоя идея силы неверна. Ты убил Зеппе, думая о нем как о бесполезном и слабом, но сейчас он сильнее тебя в качестве зомби. Сперва улучши свое мнение о бесполезном брате. Леорг осторожно держит дистанцию от Зеппе, пока я говорю. Какое отношение имеет мое мнение к чему-либо? Мне что, нужно все объяснять? Прими своего младшего брата, объедините силы и выступите против меня. Что? Он выглядит очень удивленным. Похоже, Леорг не знал, что может объединить силы, так как никогда даже не думал о том, чтобы положиться на своего младшего брата. Должно быть, он видит в нем только врага, который сейчас зомби. Чушь! Ты сказал, что те, кто становится зомби, сгорают от ненависти, и к тем, кто их убил, и страдают из-за нескончаемой боли. Твое предложение безумно. А, верно! Это нескончаемый ад. Было бы лучше умереть. Однако, похоже, Леорг все еще не заметил. Это все еще возможно, если братья поладят. Что? Покажи их. Покажи мне ваши братские узы. Объедините силы и встретьте меня. Сволочь, ты серьезно? Мне стал жизни зомби. Лучшее, что я могу сделать для него, так это убить. Ты просто сбегаешь от этого, обличая все для себя. Поверь в них. Ваши братские узы. Забудь о своей позиции. О том, кто из вас старше или младше, и прими их. Леорг застонал, нахмурившись. Фуму, у него кончается время. Ненависть. Ненависть. «Убить! Убить! Убить!» Бормоча словно в трансе, Зеппе призвал темно-черное пламя на своей руке. «Я убью тебя!» Гурисуда разгорался еще сильнее вместе с ростом обиды Зеппе, и если оно попадет в него, то Леорг определенно умрет. «Итак, как ты поступишь? Изменишь свое мнение? Их узы братства должны проявиться, если я доведу его до такой ситуации. Мне жаль, но я никогда не видел в нем своего брата». «Как наивно! Тогда сейчас самое время поладить. Очисти свои чувства и ненависть. Скажи это сейчас. Назови своего брата по имени. Советую тебе быть быстрым и честным. Если не сможешь показать свои узы, то умрешь». «Умри!» Гурисуда уже превратился в огромный огненный шар. Он вылетит для Орга в любую секунду. «Я знаю это. Их узы братства сильны». Во времена мифов демоны поступали так, когда один из родственников погибал, так что они могли защищать тех, кто выжил, в качестве зомби. В настоящее время демоны ослабли, магия деградировала и тоже стала слабой, но узы братства – это то, что не подвластно времени. «Поторопись и скажи это!» – Леорг закричал, решившись. «Зеппе!» Гурисуда летит прямо в Леорга и покрывает его черным пламенем. Леорг превратился в обугленные останки. «Хм, что случилось с узами братства в эту эпоху?»